491. Гуру. Осознание значения того или иного явления кроет в себе силу и возможность этим явлением овладеть и подчинить его своей воле. Даже простая гимнастика лишена смысла, если делается для получения призов или наращивания мускулов. Но если осознано, что этим утверждается власть над телом, то и гимнастика может оказаться полезной до некоторой степени. Но это путь хатха-йоги, ввысь не ведущий.